Глава 3. Граф де Мобек де ла Дандюленкс. Мелкие евреи не всегда отличались чистотой нравов. В большинстве своем они были причастны всем порокам христианской цивилизации. Но они сохраняли патриархальную прочность семейных уз и приверженность интересам своего племени. Братья, сводные братья, дядья, двоюродные деды, двоюродные братья, троюродные внуки, племянники, внучатые племянники, родственники и свойственники Перо в количестве 700 человек, сначала подавлены ударом, постигшим одного из их среды, заперлись в своих домах, посыпали пеплом главу и, благословляя карающую десницу, 40 дней соблюдали строгий пост. Потом приняли ванну и решили, невзирая ни на какие препятствия, пренебрегая любой опасностью, неустанно добиваться признания невиновности Перо, в которой они не сомневались. Да и как могли они сомневаться? Невиновность Перо была для них богооткровенна, как для христианской пингвини была богооткровенна его преступность. Ведь и та, и другая, окруженные тайной, принимали характер мистический и обретали непререкаемость религиозных истин. 700 родичей Перо, столь же ревностно, сколь и осторожно, принялись за работу и скрытно повели глубокое расследование всех обстоятельств. Они были повсюду, но их нигде не было видно. Можно было подумать, что, подобно кормчему Одиссея, они свободно передвигаются под землей. Они проникли в канцелярии военного министерства, под разными вымышленными предлогами получили доступ к судьям, к секретарям суда, к свидетелям. Вот тут-то и сказалась мудрость Гритока. Свидетели ничего не знали, судьи и секретари ничего не знали. Тайные посланцы добрались до самой клетки Перо и со страстной настойчивостью расспрашивали его обо всем под заунывный гул моря и хриплое карканье воронов. Но напрасно. Осужденный ничего не знал. 700 родичей Перо не могли опровергнуть доказательства обвинения, потому что не имели о них понятия. Они имели о них понятия, потому что их не было. Виновность Перо была неопровержима, потому что нечего было опровергать. И Гриток с законной гордостью подлинного художника сказал однажды генералу Пантеру: «Этот процесс просто шедевр. Он создан из ничего». 700 родичей Перо уже отчаивались когда-либо пролить свет на это темное дело, как вдруг из одного украденного письма им стало известно, что 80 тысяч копен сена никогда не существовали, что, правда, один из самых знатных представителей дворянства, граф де Мобек, продал их государству и даже получил за них все сполна, но так их и не доставил, и по совершенно понятным причинам. Этот потомок самых богатых землевладельцев древней Пингвинии отпрыск рода Мобеков де ла Дандюленкс, когда-то владевших 4 герцогствами, 60 графствами, 612 маркизатами, баронскими и ведамскими поместьями, сам не владел ни клочком земли, хотя бы с ладонь величиною, так что не мог бы накосить в своих владениях даже копны сена. А вместе с тем, для него было совершенно невозможно закупить хоть былинку у кого-нибудь из помещиков или торговцев, ибо за исключением министров и государственных чиновников, все отлично знали, что легче выжать масло из булыжника, чем какой-нибудь сантим из Мобека. 700 родичей Перо подвергли тщательному обследованию источники доходов графа де Мобека де ла Дандюленкс и установили, что этот дворянин пользовался главным образом доходами от дома, где сговорчивые дамы встречались с любым желающим ко взаимному удовольствию. Родичи Перо выступили с публичными обвинениями графа в краже 80 тысяч копен сена, за которую другой был без вины осужден и посажен в клетку. Мобек происходил из знатного рода, связанного родственными узами с драконидами. В демократических государствах ничто так высоко не ценят, как знатность происхождения. Мобек служил прежде в пингвинской армии. Пингвины же, с тех пор, как стали все сплошь солдатами, полюбили свою армию прямо до идолопоклонства. Мобек заслужил на полях сражений боевой крест, а это в глазах пингвинов почет, который они предпочитают даже супружескому ложу. Вся пингвиния высказалась за Мобека, и глаз народа, начинавшего роптать, требовал для 700 родичей Перо суровых кар за клевету. Мобек был дворянин. Он вызвал всех 700 к барьеру, предлагая драться на шпагах, саблях, пистолетах, карабинах, палках, на чем угодно. «Поганые жиды», — писал он им в своем знаменитом послании, — «вы распяли моего Господа, а теперь хотите с меня задрать шкуру? Но предупреждаю вас, я не такая сопля, как он. Живо пообрубаю вам все 700 пар ушей. Получайте от меня пинок под все ваши 700 задов разом». Во главе государства стоял тогда Рабен Медоточивый из деревенских, мягкий с людьми богатыми и влиятельными, суровый к беднякам, трусоватый и корыстолюбивый. Он публично поручился за невиновность и порядочность Мабека и предал суду исправительной полиции всех 700 родичей Перо, и те были приговорены как дефаматоры к телесным наказаниям, к уплате огромных штрафов и к возмещению протерий и убытков своей невинной жертве. Казалось, Перо навеки останется в клетке, на которой сидят вороны. Но пингвины хотели и сами убедиться, и убедить других, что еврей виновен. А доказательства далеко не все были вески и порой противоречили одно другому. Офицеры генерального штаба проявляли усердие, но некоторым из них не хватало осторожности. В то время как Гриток хранил великолепное молчание, генерал Пантер разливался неиссякаемыми потоками речей и каждое утро доказывал в газетах виновность осужденного. Пожалуй, лучше было бы о ней помолчать, ведь она была очевидна, а очевидность не требует доказательств. Обилие доводов смущало умы. Вера, все еще крепкая, утратила прежнюю ясность. Чем больше доказательств приводили пингвинам, тем больше они требовали новых. Излишнее количество доказательств было бы, впрочем, не так опасно, если бы не нашлись в пингвинии, как находятся повсюду, независимые умы, способные разобраться в сложных вопросах и склонные к философическому сомнению. Таких было немного, и не все они расположены были высказываться, да и публика оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы их выслушивать. Впрочем, не все вокруг были глухи. Крупные еврейские дельцы, все алькские миллиардеры иудеи, когда кто-нибудь заговаривал с ними о Перо, отвечали: «Мы не знаем этого человека, но втайне помышляли о его спасении». Они были слишком богаты, чтобы не соблюдать осторожность, и желали, чтобы другие оказались смелей. Их желанию предстояло исполниться.